Глава 14. С женой Чарльза Таунсенда Китти встречалась уже несколько раз. Его же увидела впервые, лишь когда прожила в Гонконге месяца три. Она познакомилась с ним на званом обеде у Таунсендов, куда приехала с мужем. Китти заранее приготовилась постоять за себя. Чарльз Таунсенд был помощник губернатора, и она твердо решила не допустить с его стороны того небрежно-покровительственного отношения, которое при всей своей воспитанности проявляла к ней миссис Таунсенд. Принимали гостей в большой просторной комнате, обставленной, как и все гостиные в Гонконге, где ей уже пришлось побывать, комфортабельно и уютно. Гостей съехалось много. Фейны прибыли последними, когда ливрейные слуги-китайцы уже обносили собравшихся коктейлями и маслинами. Миссис Таунсенд, поздоровавшись с ними, заглянула в список приглашенных и сказала Уолтеру, с кем ему предстоит сидеть за столом. Китти увидела, что к ним направляется высокий, очень красивый мужчина. «Знакомьтесь, мой муж». «Мне выпало счастье сидеть рядом с вами», — сказал он. Она сразу почувствовала себя легко и свободно. Настороженность как рукой сняло. Глаза его улыбались, но она успела заметить в них вспышку удивления. Она прекрасно поняла этот взгляд и еле удержалась от смеха. «Я ни куска не смогу проглотить», — сказал он, — «а жаль». «Обед будет отличный. Дороти в этом знает толк». «Так зачем же дело стало?» «Просто грех, что мне не сказали. Кто-нибудь должен был меня предупредить». «О чем?» «Никто ни словом не обмолвился. Откуда мне было знать, что я увижу писаную красавицу?» «Что я должна на это ответить?» «Ничего. Говорить буду я. И буду повторять это снова и снова». Китти стало интересно, как же все-таки отозвалась о ней его жена. Он наверняка ее спрашивал. А он, глядя на Китти смеющимися глазами, вдруг вспомнил. «И какая же она?» — спросил он, когда Дороти рассказала ему, что познакомилась с молодой женой доктора Фейна. «Очень миленькая». Разыгрывает светскую даму. Она была актрисой? Нет, едва ли. Ее отец врач или юрист? Не помню точно. Надо будет, очевидно, пригласить их на обед. Успеется, —